Глава 16. Место, которое мой навигатор определил как Северный рудник, обнаружилось в одном из ущелий, какими изобиловал Ордийский хребет. Если бы не полезные приложения, обязательно пролетели бы мимо. Любопытно, а сколько таких вот укромных уголков есть в ничейных землях? Наверняка разработчики постарались разнообразить жизнь первооткрывателям. Перед тем, как приземлиться, основательно изучил местность. Мало приятного попасть в лапы какому-нибудь монстру уже в конце путешествия. Вроде бы все тихо. Садимся. Спрыгнув со спины Хаггера, тут же погружаюсь по колено в сугроб. Зуб даю, если бы не стихийные элементы, сапоги лишились бы нескольких единиц прочности. Кстати, здесь внизу заметно холоднее, чем в небе над облаками. Вход в рудник нашелся быстро. Вернее, то, что от него осталось. Верхняя балка раздроблена. Здоровенные скальные обломки ощетинились острыми сколами. Проем завален, но есть небольшая щель, как раз для такого, как я. В шаге от полузаваленного входа система выдала сообщение. «Поздравляем, Ольд! Вы только что обнаружили Северный рудник. Будьте внимательны, это место настолько древнее, что в любой момент может произойти обвал. Жило давно иссякло. Внутри вы не найдете ничего, кроме завалов. Желаете распечатать вход?» Вот так номер. То есть как ничего не найдете? Что же это получается? Мы с Гаврюшей зря летели сюда? Не может быть такого. Сейчас проверим. Делаю несколько шагов назад. Снова вбиваю в поисковик навигатора «синий лед». Приложение, недолго думая, выдает текущее местоположение и, словно издеваясь, указывает прямо на разрушенный вход в подземелье. Ладно. Думаю, если распечатаю рудник, ничего страшного не случится. Жму «Согласиться». Система тут же одарила меня новой информацией. Поздравляем, Ольд. Вы только что распечатали древнюю шахту. Здесь уже давно никто не добывает полезные ископаемые. Жило иссякло, а порода обеднела. Видимо, забытый бог недр разгневался из-за жадности добытчиков и сотряс каменную твердь. Там внизу покоятся истлевшие останки последней когорты дварфов, что разрабатывали этот рудник. Лишь рудокопам с высоким уровнем мастерства доступен вход в шахту. Торопитесь, древнее проклятие забытого бога все еще имеет силу. В любой момент каменные своды могут разрушиться. Время. 2 часа 59 минут 59 секунд. 2 часа 59 минут 58 секунд. 2 часа 59 минут 57 секунд. С какого перепугу поздравления-то? Мало того, что нет этого синего льда, будь он неладен, так еще и предвидится обвал. Вот так слетал, называется. Ну что, малыш, ты как? Согласен со мной? Или все-таки спустимся и посмотрим, что там к чему? Хаггер лишь неопределенно повел плечами. Внешне спокоен. Смотрит в темноту входа с интересом. Хм. Как ни странно, поведение Маунта придало уверенности. «Кстати!» «Шалун, выходи, порезвись, заодно и присмотришься. Все-таки 3 пары глаз лучше, чем 2». Гурон появился, как всегда, молниеносно и тут же исчез в сугробе. Спустя мгновение, недовольно крича, длинным прыжком перекочевал на спину Хаггера. «Все, все, не кричи, лучше по сторонам смотри». Тяжело вздохнув, делаю первый шаг в темноту проема. Глаза Эннона тут же перестраиваются. Что сказать, особенности расы не могут не радовать. Темнота уже не кажется темнотой. Сразу стало как-то уютно. Любопытно, а вот эта особенность в плане положительного чувства подземелий, трансформируется ли она на мое реальное тело? В любом случае, пока не попробую, не узнаю. Перебираясь через нагромождение камней, песка и деревянных обломков, некогда бывшими, несущими балками и упорами, наткнулся на первый завал. О, вот это уже интересно. Название. Старый завал. Тип. Сложный. Имя пострадавшего. Торгрир. Срок действия. Через 2 часа завал вместе с содержимым исчезнет. Недолго думая, извлекаю кирку из ранца. Удар. Вы попытались разобрать старый завал. Прочность завала уменьшилась на 3 единицы. Прочность. 97 из 100. Ого. Ничего себе, завальчики. Еще разок. Вы попытались разобрать старый завал. Прочность завала уменьшилась на 6 единиц. Прочность 91 из 100. В общей сложности на этот завал у меня ушло около 20 с лишним ударов. Последний взмах, и система выдает долгожданное сообщение. Дрожащими руками опираюсь на древко кирки и взволнованно вчитываюсь в содержимое оповещения. Поздравляем, Ольд! Вы только что разобрали старый завал. Вы получили 1500 кристаллов Теллила. Вы получили 50 крастовых камней. Вы получили синий лед, 2 штуки. Вы получили деревянных шкатулок, 1 штука. Так вот в чем дело. Руды и камней нет, но есть завалы, в которых и находится самое интересное. Радует наличие Теллила. 1500. И это только начало. Крастовые камни. Что-то знакомое. Не суть. Разбираться буду потом. Ясно одно. Камешки эти в интерфейсе обозначены как монеты или те же кристаллы Теллила. Видимо, из категории обменных. Когда пересеку границу нечаянных земель, загляну в инфопортал, потому как здесь он недоступен, равно как аукцион и почта. Получается, в нейтральной зоне игрок должен рассчитывать только на заранее сделанные запасы. По крайней мере, теперь понятен рейдовый спрос, к примеру, на тех же высокоуровневых алхимиков. Имея такого игрока в группе, ты уже застрахован от риска остаться без необходимых эликсиров в походе по бескрайним просторам ничейных земель. А вот синего льда дали всего ничего. Видимо, очень редкий минерал. Теперь шкатулка. Как ни странно, но о такого рода предметах я уже был осведомлен. Причиной тому рассказ парней из группы Фомы о всяких тайниках и сокровищах. На форумах и открытых клановых сайтах иногда проскальзывала информация о плюшках, хранящихся именно в таких вот шкатулках. Чем ларчик дороже выглядит, тем больше шансов на соответствующее вознаграждение. Кстати, еще одна деталь. Опытные игроки категорически не рекомендовали открывать эти шкатулки в походе, когда каждая ячейка рюкзака на счету. Ведь ларчик занимает всего одно место, а вот его содержимое может изрядно заполнить торбу. Особенно любопытным приходилось в конце рейда спешно освобождать инвентарь, дабы не остаться без долгожданной плюшки. Так что шкатулки буду открывать, когда доберусь домой. Ну что, ребятки, неплохое начало. Питомцы с готовностью посмотрели на меня. Тоже рады. Видимо, эмпатическая связь между нами крепнет с каждым днем. Двигаемся дальше. Следующий завал обнаружился почти у самого входа в основной зал рудника. Из-за меньшей прочности с ним я справился намного быстрее, чем с первым, но и вознаграждение было соответствующим. 700 кристаллов Теллила и 15 крастовых камней. Плюс какой-то дырявый мешочек. Его тоже в рюкзак. Осмотр оставлю на потом. В шахте насчитал 32 завала. На все про все остается 2 с лишним часа. Успею. Куда я денусь? Думаю, около часа в запасе будет. Ребятки, я пока поработаю, а вы осмотритесь тут. Хагер и Гурон будто бы этой команды и ожидали. Вон как рванули к противоположной стене на перегонки. Улыбаясь, посмотрел им вслед. Детвора. Ладно, за работу. Дрожащей от волнения рукой, хватаюсь за рукоять кирки. Взмах. Вы попытались разобрать старый завал. Прочность завала уменьшилась на 3 единицы. Прочность 97 из 100. Махал инструментом, словно потерявший разум золотоискатель. С каждым вскрытым завалом росла надежда на то, что у меня все-таки получится увидеть моих девочек раньше назначенного часа. До начала разрушения рудника осталось 58 минут. Все, что было возможно разобрать, я разобрал. Обошел всю пещеру 2 или 3 раза по кругу. Заглянул в каждый темный угол. Итак, что принесла мне эта пещера Али-Бабы? 48 тысяч с хвостиком кристаллов Теллила, 1200 крастовых камней, 7 десятков синего льда, 3 кованых ларца, 12 стальных сундучков, 9 деревянных шкатулок и 10 дырявых мешочков. Как-то мало верилось в такую удачу. Ноги подкосились, и я устало опустился на камень. Такое ощущение, будто кто-то невидимый вытащил из тела стальной стержень. Тот стержень, что помогал держать спину ровно, несмотря на проблемы и неудачи, сыпавшиеся последние годы. Понимаю, расслабляться рано. Еще предстоит провести переговоры с банком. Но то, что все условия с моей стороны выполнены, не может не настраивать на позитивный лад. Неужели получилось? Те кристаллы Теллила, что уже есть, плюс собранные сегодня с лихвой покроют лимит репутации. Льдом подниму уровень мастерства. А ведь еще есть эти крастовые камни, да и шкатулки должны принести приятный бонус. Все никак не могу вспомнить, где я мог слышать об этих чертовых камнях. Ладно, потом разберусь. Размышление прервал восторженный писк Гурона. Он скакал вокруг меня, явно пытаясь на что-то указать. Устало поднимаю голову. У дальней стены напряженно замер Гаврюша. Я, кстати, в той стороне смотрел не очень внимательно. И наверняка в этой пещере есть что-то невидимое для моих глаз. Тайник или тот же клад. Но тут уже ничего не могу поделать. Нет у меня способности видеть скрытое, о которых так часто разглагольствуют на форумах. Тяжело поднимаюсь. «Все, Шалун, успокойся. Я уже устал. Пошли посмотрим, что вы там нашли». Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Уверен, не было здесь этого прохода. Маленький, аккуратный, находится чуть в тени. Может, потому и не заметил? Мало верится в то, что у моих питомцев резко прорезались способности к поискам скрытого. Наверное, доступ появился, когда разобрал последний завал. Скорее всего, так и есть. Разработчики любят устраивать цепные реакции. Сперва сделай то, а уж тогда тебе вылезет это. Ну что, вперед! С замиранием сердца делаю первый шаг. Небольшой туннель. Темно и сухо. 20 шагов, и впереди уже виднеется выход. Хотел было шагнуть вперед, как тут же получил системное предупреждение. Внимание! Вы пытаетесь войти во вторую часть северного рудника. Берегитесь! Это место облюбовал чешуйчатый полос. Не рекомендовано входить игрокам ниже 200 уровня. Вот оно значит как. Это даже не просто рудник, а мини-инстанс. Только вот мне от этого ни холодно, ни жарко. Ребятки, ложная тревога. Поворачиваем назад. Нам еще домой лететь. Тот, кто сидит в этой пещере, нам не по зубам. Показалось или увидел разочарование в глазах моих зверушек. Либо это все-таки отражение моих чувств. А что, врать не буду. Наверняка победившему этого полоза достанется приятный бонус. Хотя взглянуть одним глазком все же интересно. Чувствуя мою нерешительность, петы оживились. Вы что это? Нас там в раз инвалидами сделают. Вернее, меня. Вы-то еще легко отделаетесь. Как вы с ним воевать-то собираетесь? Стоп, а что если... От пришедшей в голову мысли даже уши зачесались. Нет, нет. Слишком рискованно. Что там на таймере? 40 минут еще? Выскочить наружу дело секунды. Это не глубокие изумрудные шахты. Одним глазком все-таки посмотреть не мешало бы. Вдох, выдох. Делаю шаг и аккуратно выглядываю из-за каменной стены. Что тут у нас? Разработчики решили не напрягаться, прорисовывая одноразового инста. Пещера – зеркальное отражение той, где я только что был. Это, правда, почище будет. Не вижу ни одного завала. Кстати, выше указанного полоза тоже не видать. Хотя нет, вижу. Мама дорогая. Сэкономили на прорисовке пещеры, а вот на размерах змеюки решили не мелочиться. Серый каменный цвет, треугольная башка. Неудивительно, что сразу не заметил этого гиганта. Такс, что у тебя с уровнем? 260-й. Сравнительно невысокий. Мне, правда, хватит с головой. Являясь боссом локации, наверняка обладает какими-то интересными умениями. Мельком взглянул на моих героев. Притихли. Вон как ощетинились. Гурон так вообще похож на взведенную пружину. Словно в насмешку, здоровенный змей обвил своим громадным телом блестящий сундук. Боюсь даже представить, что туда накидали разработчики. Громко сглотнув, прячусь за стену. Петы вопросительно уставились на меня. «Ну что, казаки-разбойники, будем брать?» «Есть одна идея, но тебе, Шалун, она вряд ли понравится». План действительно был. Хрупкий, ненадежный, но в данном конкретном случае мог сработать на все 100%. В любом случае, то, что задумал, можно будет прекратить в любой момент. Другими словами, сбежать. Впервые за все время пребывания в игре пожалел, что не имею боевого аккаунта. Убив такого монстра, да еще в инстансе посреди ничейных земель, получишь соответствующую награду. Но выход в моем случае тоже есть. И это мне наглядно продемонстрировал командир отряда кальтов 2 часами ранее. Ловушка. Тут либо побег, либо все трофеи. Решено. Буду пробовать. Заодно посмотрим, на что способен мой Гурон. Время. 35 минут. Должен уложиться. Главное не увлекаться. Выглядываю из-за стены. В пещере все без изменений, но стоит сделать шаг, и все изменится. Согласно моему плану, это будет единственный шаг, который я сделаю. Остальная работа на Шелуне. Малыш, ты готов? Вижу, всегда готов. Тогда вперед. Далеко не убегай. Вдох, выдох. Вперед. Делаю шаг. Отмахиваюсь от посыпавшихся на меня системных сообщений. Знаю без вас, что дурак. Даю команду Шелуну. Гурон черной молнии срывается вперед. В это самое мгновение тело змеи вздрогнуло. Башка размером с кабину грузовика поднялась 5 метров в высоту. Раздраженно вибрирует раздвоенный язык. Полус очнулся от долгой спячки. Тем временем Шалун достиг середины пещеры и замер в стойке на задних лапах. Очень похож на суслика в такой позе, только на черного и очень опасного. Надеюсь, змей клюнет на приманку. Уровни как у моих зверей, так и у меня по нулям. Так что монстр, по идее, должен, как здесь принято говорить, сагриться, но любого из нас. Есть, сработало. Полос своим немигающим взглядом уставился на дерзкую зверушку. Спустя секунду его кольца пришли в движение. Шалун, пора! Гурон, словно черная капля ртути, перетек вправо, а затем зигзагами рванул ко мне. Полос, видя такую несправедливость, яростно зашипел. Огромная туша подземного гада одним мощным рывком переместилась вперед. Быстро, очень быстро, но не для Шелуна. Еще несколько прыжков, и он будет у меня в руках. Вид надвигающегося рывками разъяренного зверя ввел меня в ступор. Довольно сильный для мелкого зверька толчок в грудь вывел из оцепенения. Желаете активировать ловушку? Подтвердить, отклонить. Подтвердить. Бросок. Стальная сеть, словно полотно парашюта, раскрылась в полете. Полос, в отличие от того же скального эриза, или ежа, с такими штуковинами дела никогда не имел, и со всего маху влетел в расставленную ловушку. Яркая вспышка, и гигантская змея исчезает. Ура! Мы сделали это! В следующую минуту мои петы, склонив голову на бок, удивленно наблюдали танец счастливого дядюшки Ау. Ух ты! Никогда не мог себе представить, что чувство победы настолько сильно захлестнет меня. Неповторимое и необъяснимое чувство. Со мной такое впервые происходит. Конечно, бывали победы и взлеты, но вот чтобы так взял и перехитрил страшного монстра. Мне кажется, теперь понимаю игроков, побеждающих мобов, подобных этому. А затем приходят сладостные чувства осмотра трофеев. Кстати, о птичках. Подбегаю к здоровенному тускло светящемуся комку. Желаете активировать ловушку или переместить в инвентарь? В инвентарь, конечно. Секунда, и система сообщает, что указанный предмет находится в ранце. Отлично. Теперь трофеи. Рывок в сторону сундука. Ого, вот это махина. Название. Драгоценный кованый сундук. Тип. Реликтовый. Открыть. Переместить в инвентарь. Громко сглотнув, жму «Переместить». В ранце сразу же стало тесно на целых 10 мест. Ох, какой тяжеленький. А на сердце-то приятно. Еще несколько таких походов, и я превращусь в фаната этого мира. Беглый осмотр пещеры на наличие завалов или тайников ничего не дал. Нет так нет. Внезапно земля под ногами вздрогнула. Сверху посыпались мелкие камешки, пыль и песок. Смотрю на таймер. 20 минут еще есть. Детвора, пора на выход. Пока чего покрупнее сверху не прилетело. Пока бежали, подземные толчки повторились несколько раз. Видимо, древнее проклятие начало свое действие. Забытый бог вспомнил об этом месте. Выскочив из проема на снег, с удовольствием обнаружил, что начало светать. Первые лучики восходящего солнца проклевывались сквозь черные тучи. Свежий морозный воздух обжигал легкие. Фух, выбрался все-таки. Ждать, когда разрушится рудник, не стал. Запрыгнув на спину Хагера, дал команду на взлет. Мощный прыжок, взмах крыльев и Гаврюша устремился в небо.